И вскоре вышел и повел меня по густой аллее, параллельной той, по которой мы въехали в общину. Шли мы по ней довольно долго. Она стала отклоняться вправо и привела нас к широким воротам и высокой ограде. Ворота были заперты. И ударил молотком по железной плите, вделанной в ворота. Через окошечко старческий голос спросил, кто не вовремя идет. И ответил ему что-то, чего я не расслышал. Окошечко захлопнулось, и торопливые шаркающие шаги направились к калитке, которая тотчас и открылась. Монах, открывший нам дверь калитки, был очень стар. Лицо его, все в морщинах, было беспокойно. Глаза, суетливые жесты и протестующие нотки в голосе все наводило меня на мысль, что перед нами строптивец. «Как это необыкновенно удачно, друг Старанда, что сегодня ты дежуришь у ворот. Именно тебя нам и надо». «Именно меня вам и надо». «Хотел бы я знать, почему это вы входите именем великого учителя, а не знаете, что в нашем отделении сейчас мертвый час, и все отдыхают? Что же учитель вам не сказал нашего распорядка? Да и мало того, что вы сами пришли не вовремя, вы и младенца привели. Это что же, ваш любимчик? Или вы вообразили, что я буду разговаривать с вами о священных для меня вещах при этаком неосмысленном мальчугане? Чудно, право, лет вам, пожалуй, около 30, а так-то ни на грош не приобрели». Голос старца и вся его повадка напоминали школьного учителя младших классов, распекающего провинившегося школьника. «Ну, чего же вы молчите? Ведь не для того, чтобы в молчанку играть, вы сюда явились». Он не предложил и сесть, но уселся сам на деревянную скамью у круглого стола. «Никакого почтения к старости и ее покою». «Ну, времена, ну, воспитание!» Все бормотал он себе под нос, однако достаточно громко, чтобы быть услышанным. Мне казалось, что я уже забыл, как люди раздражаются, но в эти минуты я готов был по-старому закричать, затопать ногами, чуть ли не расплакаться. Я прилагал все усилия, чтобы сдержаться, обливался холодным потом, но, по всей вероятности, из моих усилий ничего бы не вышло, если бы не помощь И. Он положил мне руку на плечо, взглянул, точно просветил мне мозг и сердце, и я сразу опомнился. Я понял, что я думал о себе, о мнимом унижении моего дорогого учителя, а не о несчастном старце, не имевшем сил увидеть, кто был перед ним. Я осознал, что и я застревал в эти минуты в тупике духа, поддаваясь личному восприятию момента, а не глубочайшей любви, в которой я поклонялся вечному в человеке. «Бедный, бедный Старанда, когда Франциск спас тебя и прислал сюда, ты дал ему клятвенное обещание, что не нарушишь мира в общине. Мало того, ты обещал ему вносить мир в каждую встречу, в каждое дело, что тебе дадут. Первые 3 дня все шло хорошо. Постойте, постойте, молодой человек, вы откуда это знаете? Не верю я, чтобы Франциск вам рассказывал тайны моей жизни. Вернее, настоятель вам насплетничал на меня. Ну и хорош, стоять во главе, да этак вести себя». Старанда, вероятно, еще продолжал бы свои излияния, но глаза и сверкнули. Голос был тих, но так властен, что старец выпучил на него свои злые глаза. «Сиди молча и не прерывай моих слов до тех пор, пока я не разрешу тебе говорить. Слушай внимательно, несчастный человек, вдумайся в ужас своего поведения и измени его, или тебе придется покинуть и этот скит, как пришлось покинуть общину и как до общины приходилось покидать все места мира, где ты только не жил. На 3 первых дня жизни в общине хватило твоей мудрости и доброты, чтобы не спорить и не ссориться с окружающими. Дальше ты изводил своими нравоучениями каждого, с кем имел дело. Будучи полным невеждой, нахватавшись вершков и корешков каких-то знаний, ни в одном из которых ты не умел соединить того и другого, ты всех учил, к какому бы труду тебя ни приставили. Результат твоих рационалистических предложений, несмотря на все разумные советы и даже запреты людей знающих, был всегда один Ты ломал дорогостоящие станки, портил великолепные стволы пальм, вредил посевам целые чины краски для циновок и ковров превращал в негодное месиво и так далее. И во всех делах ты уверял себя, что ищешь как проще, легче и веселее жить. Ты не видел, как лица всех, к кому ты приближался, становились печальными и озабоченными, как всюду водворялась нудная скука, и только три человека тебя ласкали. Ты сам знаешь, какой страшный урок ты прошел здесь, в общине, какой ценой своей высокой любви тебя спас Роданда и заключил в этом недоступном покровительствовавшем тебе трем фигурам скиту. И помолчал, точно ему было тяжело продолжать. Старец, сидевший вначале выпучив глаза, глаза протестующие, дерзко глядевшие на И, теперь сидел сгорбившись, избегал взгляда и напомнил мне своей согбенностью три зловещие фигуры в трапезной Роданды. «Разве сейчас ты не отдаешь себе отчета, как ты катишься все ниже? Неужели ты дойдешь до пределов меры вещам, и, несмотря на все усилия любви Франциска, светлому братству придется прибегнуть к последнему средству спасения и укрыть тебя в тайной общине?» Бедный старец вздрогнул, закрыл лицо руками и еще ниже склонился над столом. Я понял, что он впервые за долгое время отдает себе отчет, правильный и точный в своем истинном поведении. Огромная жалость залила мое сердце, мелькнуло воспоминание о Генри Строгановых. Я взмолился флорентийцу и приблизился к И, стараясь слить свои маленькие силы доброты самоотвержения с его мощью. «Бедный Старанда», — еще раз повторил эти слова И. Но как по-иному они для меня зазвучали, точно музыка всепрощающей любви, бодрящей, как привет доброты, донеслись до меня они и проникли до самого дна сердца. И, несомненно, так же воспринял их Старанда. Он отнял руки от лица, моляще, благодарно взглянул на И, и несколько крупных слезинок скатилось по его морщинистым щекам. Франциск говорил тебе о двух вещах. Первое, что он старался тебе объяснить, что каждый видит только то, что дух его, чистый или засоренный, позволяет ему видеть. Второе, чего ты не мог усвоить, что действия человека куют его связь со всем миром. Как бы ты ни жил, отъединяться от связи с людьми ты не можешь. Ты можешь только своим поведением труда в дне ковать ту или иную связь, ткать ту или иную сеть, в которую ловишь людей или ловишься сам. И такова твоя сеть, будет ли то сеть добра и любви или самоотвержения и красоты, будет ли то сеть эгоизма и раздражения, в нее ты входишь сам и вводишь встречного. Тобой ткется та или иная атмосфера, атмосфера добра или зла. Нет, ни добра, ни зла самих по себе, существуют они лишь тобой, как и другими людьми, сотканное, как и нет для каждого Бога, помимо того величия, что дух его может постигнуть. Франциск говорил тебе, что все твои дела будут отчетливо видны светлому братству, что полная запись твоих дел будет отражаться в хронике вечного. Милосердие Франциска посылает тебе выписку из этой хроники – за все время твоей жизни здесь, то есть за весь тот период, что протек с минуты твоего с ним свидания. Он говорил тебе, что ты должен каждый день жизни начинать благословением вечного в человеке. Ты же начинал его, составляя себе список, кого и чему ты должен поучить, кого и как ты должен пробрать. Иными словами, живя среди людей, всю жизнь искавших Бога, ты действовал с теми, кто видел только человеческие качества в людях, видел пятна на них, но ни разу не поднял очей духа к их святая святых. Потому ты и в себе не смог расширить свою святыню, а все суживал вход в собственный храм сердца. Юноша, чистоты рук и сердца которого ты не заметил, принес тебе письмо и выписки Франциска. Уйди в уединение на 7 дней, постарайся радостной мыслью понять глубину любви Франциска и заботы светлого братства. Очисти налившие на тебя привычки воркотни и раздражения и пойми, что они довели тебя до последней черты. У тебя есть еще сейчас время. У тебя есть еще выбор. Ты можешь еще завоевать себе освобождение. Тебе дано долголетие, чтобы ты смог еще сбросить с себя кучу предрассудков, которые закрепостили твою мысль и волю. Оставь свои навыки всех исправлять и воспитывать. И кривое деревце может доставить людям радость своей листвой и помочь своей тенью. Не на том сосредотачивай внимание, чтобы его выпрямить, но чтобы ему, кривенькому, подставить палочку твоих радостных забот. Какой толк, встретив чужую жизнь, все читать ей нравоучение? Кто может поверить, что ты любишь человека, воспитываемого тобою, если он видит в тебе постоянное раздражение, обидчивость, требовательность к себе? Разве слова могут убедить? Только живой пример может увлечь и пробудить в человеке его высшее желание следовать за тобой. Бессмысленны все попытки воспитать в человеке то, чем ты сам еще не владеешь, и каждое твое слово пронзит пулей сердце и мысли человека, если их посылала твоя истинная доброта».